праздновать Святой Пасхи. После пасхальной ночи 40 дней во всех храмах православных церковь воспевает Пасху. Светлое Христово воскресенье до священного 40-го дня праздника Вознесения Господня. Во всех храмах воспевается воскресший Спаситель, и мы приветствуем друг друга, приветствуем радостным Христос воскресе, воистину воскресе, отвечаем. С радостью Пасхи сегодняшнего дня, воскресного в нашем святом храме, всех вас приветствую, возлюбленная Пасха. Сегодня неделя Аросла. Прошла светлая неделя жен святых мироносец, и сегодня Евангелие читаем очередное воскресное о милости Божией к несчастному человеку расслаблен. Парализованный человек. Самая тяжкая болезнь, когда и сознание в тебя есть, а ты беспомощный, немощный, не можешь ни рукой, ни ногой двинуть. Очень тяжкое состояние беспомощного человека. Лежит человек год, лежит, парализует человека, вначале думает, скорее я поднимусь через неделю. Лежит месяц, лежит два, лежит год. Слава Богу, сейчас медицина немножко помогает людям таким, возвращает их к жизни ходящей. А здесь, в Евангелии, 38 лет лежал этот несчастный человек. Одна в него была надежда на чудо. В Святом Граде и Иерусалиме особая была купель села Амская. Так, тихонечко. На исповеди там. Вот. Силаамская купель. Дом милосердия называлась. Которую ангел, архангел Божий Михаил по преданию, почему сегодня перед вами образ его святой, и вчера канон читали мы ему на утренне, молились архангелу Божию Гавриилу, а Михаилу, сходил с небес, возмущал, то есть освещал воду в купели. И знамение было. Кто первый после этого освещения сойдет, окунется в воду в этой купели, обязательно любая болезнь выздоравливает. Безнадежные больные, их тысяч, специально крытые галереи вокруг купели были выстроены, и там лежало несчастье человеческое. Болели, стонали, страдали люди тяжких болезней, и все ждали чуда. Все ждали этого ангельского освящения воды и исцеления. И кто первый уходил, всегда выздоравливал. И вот 38 лет этот лежит больной, ждет чуда. Возмущал, освящал архангел Михаил воду. Он окунался, но прежде всего у него кто-то первый уже сходил, окунулся в воду и получил исцеление, а он, но продолжал лежать на своем тяжком болезненном одре расслабления. Ибо он сам не мог пойти окунуться. Его кто кого попросит, тот лишь только мог окунуть его в воду и в Силаамской купели. И вот идет чудотворец. Спаситель идет. О нем слава мощная идет человеческая. Он всех исцеляет, всем прощает грехи, всем дарует облегчение. И вот к нему-то и устремлялись тысячи людей. Христос появлялся всегда, где особые были страдания человеческие, где было горе человеческое. Там появлялся всегда Христос. Так и при купели Силаамской появился Христос среди горя человеческого. И божественный взор его особенно был обращен к этому несчастному человеку. 38 лет, говорит, слабым голосом я лежу здесь, и никто меня не может исцелить. Не приду, только лишь ангел осветит воду. Пока меня принесут, пока меня окунут, уже другой окунется и исцелится в воде, а я в все время стада и жду, из года в год, жду чуда, жду исцеления. И Христос исцеляет его, но только с одним условием. Иди больше не греши и никому об этом не говори, чтобы тебе худшее не было. Вот сегодняшнее Святое Евангелие о милосердии Божьем к несчастному человеку. Предание всегда в этот день вспоминает о милосердии Божьем и о нашей неблагодарности человеческой. Предание есть святых отцов о том, кто же после этого был расслаблен. После своего исцеления, когда его допрашивали злобные враги Христовы, кто тебя исцелил, он рассказал: Иисус меня исцелил, нарушил заповедь Божию, не говори никому. Он рассказал всем об Иисусе. И вместо славы начали гнать Иисуса. Искали иудеи после этого, как бы убить его. Вот благодарность человеческая за благодеяние Божие. Почему? Зависти ради. Он не так учит, как мы. Он не так поступает. К нему весь народ идет. Мы не можем с ним справиться. Значит, что? Убить его, уничтожить, убрать с дороги наши. Вот каков заговор был жидовского синедриона тогдашнего времени. И еще одно предание нам говорит церковное, когда мы читаем Евангелие о страстях Господних, что-то мне всегда в памяти этот ослабленный человек вспоминается. Есть одно место в Евангелии, когда Христа допрашивали архиереи, один из предстоящих ударил Христа первый по лицу, сказал: «Так ли ты отвечаешь, архиерей?» И вот именно предание церковное с древних христианских времен говорит: к сожалению, этим ударившим Христа Спасителя и был сей неблагодарный, ослабленный, 38 лет лежавший на одре немощи. Вот наша человеческая неблагодарность Богу за все его благодеяния к нам. Мы сейчас вздохнем, конечно, все, и я первый вздохну: Боже мой, что ж он только сотворил, а мы каковы неблагодарные Богу за всю свою жизнь. Господь все нам дает. И радость природы, и радость жизни, и радость солнца, и радость окружающего нас мира всегда дает природу, и радость здоровья, и радость пути дает нам Господь. Мы неблагодарные кричим: нет Бога! Наука доказала, природа все это сделала. Действительно, сказано в Святом Писании: крича безумец в сердце своем, не есть Бог. Только безумный человек, так нынешний расслабленный, предал, пошел Спасителя архиереем. Так и нынешние мы все времена являемся ропщить на Бога, предателями. Мы являемся. Мы ропщим на Бога в болезни, в скорбях. Скажут нам какой-то полип там, или прыщ какой-то, или рак там, или что-то. Где наша вера? Сразу лицо мрачное. Где ропот на Бога? Глоток напялился на себе. Умираю. Уже не могу, истерика уже такая. Ну, слава Богу, помажь лице твое елеем и радуйся, что скоро пойдешь домой, где нет ни печали, ни болезни, ни воздыхания. Оставишь эту суетную временную жизнь и пойдешь в вечность. Разведутся перед тобой облака, атмосфера эта, и уйдешь. Чудо, Царствие Божие, мы об этом маловеры не думаем. Мы ж только лишь думаем о земном бытии. Ой, как страшно. Ой, христианской кончины. Да я еще жить хочу. Любых старух столетних, старше, и ты помирать думаешь, не-не-не, батюшка, не-не-не, я еще буду жить. Господи, старье ты столетнее несчастное, зажилось уже Богом забытое здесь на земле. Вот, неблагодарны мы, многим, унывай, ропщим. Праведный Иов нам об этом разве говорит в своем житии, в своей книге? Как он за все благодарил Бога? Разве он безумный, говорил он своей бестолковой жене, мы должны только благодарить Бога за хорошее, и за плохое мы должны благодарить Бога. За все слава Богу. Как его Господь испытывал тяжко. И лишился богатства своего. Ой, сейчас нам скажи, квартиры лишишься, дома своего лишишься. Да нет, тот Бог. Скажут, завтра пенсию не принесут тебе. Все, или вера, или пенсия, Бог. Кончилась твоя вера, все, не нужен мне Бог. Дай мне только пенсию, дай мне эти кравчучки или кучмучки, только все. Я жить для чего? Вот наша жизнь такая. Завтра скажут, еще что-то нам приходит. А мы же первые отвлекемся от Бога. Вот хуже будем сегодняшнего евангельского расслабленного, к сожалению. Вот такова наша неблагодарная жизнь. Лишился праведный Иов семьи. Сейчас скажи, что дитё твое сегодня ночью убьют вечером. Боже мой, Бог или дитё, да какой там Бог нас? Дитё, ой, жить, ой, сыночек мой, он сынуленька моя, ой, дотюленька моя. Там, может, через эти страдания, через эту кровь, он ему Бог простит грехи через мученическую смерть. Значит, такова воля Божия, чтобы убили его, да и все. Все одно, если Господь назначит мне несохранимого. Вот, или другие какие-то, здоровье лишь, проказы тяжко болел. Похули ты Бога, женщина, жена ему. Говорит, чтоб скорее же ты умер, не мучился ты, безумная. Или говоришь, как одна из безумных. Нагим я на эту землю пришел, нагим я с ней и уйду. Хороним мы покойников. Что мы можем положить в гроб? Абсолютно ничего. Самое необходимое, чтобы ноготы человеческой не видели, обрети, покрывальцем прикрыли и отправили. Нужно благодарить Господа и за скорби, и за страдания, и за болезни благодарить Бога. Бесконечно повторяю, это ложь, мы лжецы перед Богом, когда говорим, нам порабили, на нас пошептали, нам прочее. Ложь это все. Не люди посылают, а Бог посылает. По опущению, и через людей бывает Божие на человека. Вот. Но люди здесь не виноваты. Господь дает. Книга праведна Иова нам об этом говорит. И мы очень часто лжем перед Богом, когда свои грехи, свои страдания списываем на кого-то, кто-то в чем-то виноват. Не мы виноваты, а кто-то в чем-то виноват. Это нам большой за это грех, что мы на невинных людей плохое думаем. Человек и не подозревает, что мы на него мерзость какую-то думаем. А вот, что мы подозреваем его в каких-то делах. Нам за это грех. И на суде Божьей мы за эти мысли свои глупые будем отвечать перед Богом строго. Эти же люди, что мы плохо о них думаем, их души будут свидетельствовать против нас на суде Божьем. Какими мы бесстыжими тогда глазами будем смотреть? А мне тяжко будет ответ. Об этом думать. Никогда не склоняйтесь к мысли, что вам пора бить, что вам поколдовали, что вам там порчу навели и все прочее нечисть. Воля Божия такова. Господи, даешь ты мне болезнь, испытание, скорбь. Помоги мне, падение греховное какое-то. Помоги мне, Господи. Дай мне силы безропотно, спокойно перенести. После падения встать, покаяться, осознать свой грех. не быть греховно упертыми, как некоторые из нас упрется в грех. Я прав, я права, лжецы мы и обманщики. Это уже тогда смотрю, первый человек в гордости находящийся, он никогда не будет прав перед Богом. Бог его осудит за ложную правоту его. Лжец он, этот человек, и обманщик, гордый и надменный. Всегда духовные силы иметь нужно осознать неправоту свою. Иметь силы духовные покаяться и исправление. Иди и больше не греши. И нам говорят священники, исповедуя нас, поднимается рука священника, хоть и тяжело, прощать, крестить, разрешать грехи. Одно условие Христос с иконы нам говорит: иди и больше не греши. Вот завет Христов. Как мы поступаем? Каждый будь себе судьей. Не самооправдывайте свои грехи. Не лгите перед Богом, не упорствуйте во грехе, смягчайтесь, исправляйтесь, чтобы в упертости греховной гордыни вам не пойти в ад, чтобы всех простил Господь, чтобы избавились мы от грехов, осудили, самоуничижили себя, и чтобы обязательно все спаслись и наследовали Царствие Небесное, чтобы мы не били по лицу Христа, Спасителя, страждущего за нас. Страшный этот, мерзкий этот грех, грехами своими бить Спасителя. Об этом задумаемся эти пасхальные дни и в сегодняшний день, недели милосердия Божия и неблагодарности человечества к милосердию Божию. И в наши времена эта неблагодарность случается. Сейчас, сегодня еще празднуем мы память святой праведной Тавифы, воскрешенной святым апостолом Петром. Перед вами образочек иерусалимский. Вот как Тавифа праведная, серая. Вот наречие было. Умерла, плакали все, ибо она очень была милосердна ко всем несчастным людям. Портниха была, шила, вязала, ткала одежды, одевала нищих, больных, убогих, вдовицам помогала. Делу милосердия служила. Умерла, и кто эти же нищие все, и оплакивали горько. Апостол Петр в это время проповедовал Слово Божие. Услышал об этом горе человеческом, пришел гордость, всех выгнал. Молился крепко у отца почившего. Тавифа, встань, и затрепетала умершая на одре. Жизнь воздатилась ее мертвое тело. Она встала, воскресла, и этот момент воскресения святой праведной Тавифы. И вспоминается в сегодняшний день воскресный всегда, и вспоминает церковь в своих службах и в своих молитвах. Вот, гроб праведной Тавифы во святой земле принадлежит нашим русским монахиням. И в сегодняшний день горинские инокини и совершают молитву, службу на гробе святой праведной Тавифы, серой, милосердной сестры, воскрешенной для жизни святым апостолом Петром. Хоть она телом и умерла, и ушла в вечность, но духом она бессмертна. И из года в год мы творим ее святую бессмертную память. И дай, Господи, учиться добродетели святой правды Тавифы. Делу милосердия. Вот таковы сегодняшние праздничные события в нашем святом храме Божьем. Святой воскресный праздничный день. Слава Богу! Господь сподобляет нас и радоваться Пасхе, и огорчение нам дает некоторые искушения. Неделя же он мироносец, радость и торжество – А без свое крутит. Приехал к нам этот Филя. Приехал этот Филарет нам несчастный. Умалишенный человек, безумный совершенно. Приехал колотню сделать. Мы духовенство во главе со святителем нашим. Пошли, предупредили губернатора, администрацию, чтобы не принимали его. Его предупредили, не едь на Донбасс, начальники, мы принимать тебя не будем. Народ тебя не хочет. Что? И меня не примут, я сам приеду. Я, господин сия Украины, упертость годная Филаретовская. Появился он на границе Днепропетровской области. Встретил ее духовенство, отец Васанофи там с духовенством Доброполье встретил его пикетом и плакатами, не пустили его машину. Так он акитач и разбойник инуди через проселочные дороги ворвался в Донбасс. Воскресенье, мы празднуем жен мироносец. Он захватил храм на Смолянке у нас в Донецке. Предатель этот, сатанист, Юрчик Попик этот, 4 раза был женатый, он был и стал архимандритом. Его Филарет хотел делать архиереем своим здесь. Вот, так вот, вот этот храм захватил, и пока власти не отдают, Киев не разрешает. За этими Юрчиками и этим Филей стоит же Киев. Мощная организация, националистическая, сатанинская, хохлянская. И вот Филаретовая Филитова, Денисенки-то, вот, вздумалась послужить. Ну, естественно, народ, бабы наши русские, вы же сами знаете, какие. Я вчера был у святителя нашего, как посмотрел записи эти все, как там вы бабьё все, были там кто из вас бабы там? О, как орали там, анафема тебе, боже мой, мне страшно стало. Вот, как их пытались ОМОНовцы, баб наших, разгородить, да дать Филе этому пройти в церковь на службу. Куда там, крик, вал там, боже мой. Я думаю, тут они такие, печенки болят, задница болит, и морой, сердце болит, дышать нечем. Да там, сиськи вперед все, задницы назад. Слава Богу, что хоть не моя жилька так есть. Вот это я на вас со стороны всех посмотрел. Кино настоящее. Это ж только прелюдия была. Не пустили этот, стоял этот Филя, выходил какие-то там, знаете как, бендеровки там две подошли к нему под благословение. Бабы орут, кричат, сел этот Филя и задом, задом. Не вперед, а задом уехал. 5 часов утра ворвался он в храм, ну все ж добрые люди спят, татья только ходит. Что он там делал, кощунствовал, вроде служил там или что. А тут собрались опять наши понедельник бабы и дали его там, яйцами забросали до землей его, анафему эту забросали. Ну подумай уже, тебя ж народ не понимает, уйди. Нет, я в Мариуполе должен этот самый храм заложить свой хохлянский. Ну, мариупольские бабы, есть же здесь мариупольские бабы, участники этих событий есть. Вот дали там чесу, там уже была драма настоящая. На Смолянке была опера, там Доброполье была прелюдия, здесь была опера на Смолянке, она, мы тебе пели все дружно хором, а там уже драма была. Вот. Назначили, читаю вывеску, там пишут в кино, что будет это самое освещать патриарх Филарет храм Покровы. Дали место где-то ему на мусорнике. Кругом мусорник, кругом мусор этот горит, эти горшки, табачки стоят с мусором. Ну какой патриарх, такое и место. Стоит несколько человек, вот там с плакатами, пришли рано утром. Ну, Филарет, Иуда и все прочее. Ну, то, что он заработал. Все топори понаписаны Филарету. Да, да. Целый акафист написали, составили ему. Вот. Заявляется бандеровец какой-то. Геть с моей земли, це моя земля. Геть москали. та еще твоя земля. Та ему как дали этой земли, как носом он-то ехал по этой земле, этот земле, с такими вусами шевченковскими, то все время умывался цей землей, уходил, все морду вытирал после этого. Начали, приехали лжепопы филаретовские, ютчики этот все, напали на народ, сами спровоцировали. Вот, и давай ломать плакаты эти, давай палки ломать. Ну и пошла потасовка. Тут заявляется мумия. Фильм ведут. Вот подъехал на своем лупатом этом Мерседесе. Вот, Иудином. Фильм ведут. Настоящая мумия. Идет уже 70-летний этот пердун. Прости меня. Он больше не заработал ласкового слова. Идут попики. А попы настоящие разбойники идут. Стыдно смотреть, как уже народ за ними там пойдет, вот. Тут уж кончилось терпение народа. Как гвалт сочинили бабы наши, все болячки позабыли, боже мой, то дали ему там. Вот, крепко дали. Попы напали на наших народ. Ну, может же, откуда-то бабы ведро воды, так и на этого филю. Да, ведро хорошо, хоть не железное, а пластмассовое, по голове. Содрали с него эту незаконную панаги, символ архиерейской власти. Содрали с него скуфью, посох ему поломали. Палки эти у владыки видел в кабинете лежат. Вот это фили на это. И видят, дело плохо, эти попики уже общипанные, как французы побитые. Свою Филю под это, под руки, машину под жопу его пихнули, извините за крепкое выражение, вот. А по кино все ж хорошо ж видно. А кто, вот, хлопнули эту машину, а это вдобавок чем-то еще кинули, и заднее стекло ему расшили все в машине. И с позором уехали. Это бабыш не останавливается. Тут уже как расходился русский народ, то уже куда там вас остановишь? Там, Господи, Боже мой, до этого бендеровца он идет, оглядывается, оговаривается. Моя земля, моя, ты моя земля. Да бутылками пустыми на него, да бьют его, да в спину штурлять. Куда они ее поперли, не знаю. Вот, выдернули этот крест филаретовский, что хотел он светить там. Вот, кончилось. Сняли эту вывеску, и вместо нее транспарант поставили. Смерть Филарету, дорогой Филарет. Вот такие у нас события произошли на Донбассе, на этой седмице. Конечно, этого бы не следовало бы допускать по-христианскому. Но что сеешь, то пожнешь. Сеял сам это сознательно зло, этот Филарет. Вспомним, как они наглумились над святейшим патриархом Алексием, когда в Киев приехал. Это его все провокация. Эть московского попа орали. Что творилось тогда возле Софийского собора в Киеве? Насмешка над кем? Над святейшим патриархом. Вот теперь ему кричали, анафема, гетьсе, что сел в Киеве, сейчас аукнулось в Донбассе ему. Вот храмы, как он захватывал, Луцкий, ровно кругом соборы. Как безумствовали, как этот народ они мучили православный, выгоняли из храмов. И сейчас позабирали монастыри, храмы и духовные училища, издеваются над народом. Вот здесь оно и аукнулось ему. Нарыв-то нарывает, но приходит время, он же обязательно прорвет. Вот и прорвало это нечисть, что сил-то пожал. А этого ютчика отлупили, его бедного, как вот тот, труп какой-то в багажник сунули попы и дернули. Кресты постирали с них, с куфьи, все же московское. Московской патриархии кресты понадевали на себя, скуфьи, все, все поздирали с них бабы. Одна показывает сумки и крест, этот ютчика в сумке у нее лежит. Правильно. Но как это с поля битвы без трофея? Вот, невозможно. Все уты правильно сделали. Я посмотрел на этого жалкого, несчастного Филарета и по одно злобного. Сколько в нем зла в его морде я увидел. Вот недаром мы его еще 5 лет или больше уже нарисовали. Вон в аду там лежит, сидит, вот схватился, что же я наделал. К сожалению, такие люди уже не каются. Они лишены иммунитета покаяния, осознания своей неправоты. Они бьют Бога по лицу своими деяниями и до конца, к сожалению, остаются неблагодарными Богу. Все средства массовой информации передали об этом. Газеты все написали. А сегодня мне говорят, уже опровержение. Никто Филарета не бил в Мариуполе, это ложь, все уже у хохлы оправдывается. Просто он уехал, некогда ему было, да и все. Вот так, вроде он в больнице лежит. И мордовороты его не спасли, там такие охрана, мордовороты, да этих бабок разметали в пух и прах. Но Господь превыше всего, и спаси вас, народ православный, Господи, спаси вас, русские платочки, Господи, что вы защищаете святую веру православную, если уж наглость такая идет, захватывает храм, кощунствует над нами. Ну тогда, конечно, уже нужно, как говорится, что? И защищаться же. Мы вынуждены. И шел народ, нельзя вас осудить, народ. Вы шли уже в защиту самого святого, святой веры православной. И дали мы понять, православный Донбасс не место у нас на Донбассе. Национализму этому не место нам, автокефализму здесь у нас. Нам единая святая русская православная церковь нужна. Нам нужно спокойствие, радость Пасхи. Мир нам нужен. Вот что нам нужно. Так мы мирно в этом году Пасху праздновали радостно. Но без нетерпи радости. Вот, и мы дали все поняли это, понять этому нечестию, что предел наглости должен быть. За это поругание Владимирского собора ему было Богом отомщено. За поругание мощей святой великомученицы Варвары и священномученика Макария. Он кощунник над святыней нашей земли русской ругается. Ну и над ним поруганись. Да на весь мир, говорят, и Америка передает, и немцы передают все. Филарета бабы побили, патриарха. Не пишут мужики крест вырывали, мужики тоже молодцы там, вот были. А бабы воевали, и только мы с владыкой смотрим и говорим, Господи, да где же их не болячки? Тут такие все больные. Сердце, поджелудочная, щитовидка, печенка. Чего только у вас только не болит. Все кругом болит, свет будет. Там, куда болячки подевались, воинственные наши русские бабы, как коня на скаку остановит, горящий избу войдет, как воспел Некрасов. Вот так. Спаси, Господи, за стояние веры, только лишь угрозу владыки от КГБшника идет. Мы побеседуем с вами. А что, владыка, я сижу в Донецке на кафедре, там народ уже, я предупреждал вас, не играйте с народом, беда будет, вот, будем молиться за святителя нашего, чтобы не было ему никаких неприятностей. Если бы не владыка Иларион, то этого, конечно, бы не было бы. Он молится, приезжая к нему, он бедные свечки светит, Господи, да избавь нас от лиха, чтобы все спокойно обошлось, да и все до молитвы стоит. Так что слава Богу. Вот молимся за святителя нашего, чтобы его Господь укрепил силы для торжества Донбасса нашего православного, земли нашей святой Донецкой, во славу Божию. Вот такое кино я вчера смотрел, в полном смысле. А в прошлом воскресенье поперло меня в театр. Вот, оперы и балеты. Но там благодетели наши первый нехристианский день устроили же он мироносец. Светское празднование. Пели певчие хорошо, ахирийский хор, пел пасхальное песнопение. Отец Виктор, секретарь Владыкин батюшка, прочитал доклад. Владыка очень теплое слово женщинам, полный был в этом. зал людей, когда сказал хорошее слово владык. Потом объявляет, выступают заслуженные артисты с публики, с херхимады для семьи. Ну, заслуженный артист тоже. Вот, рассказал немножко. Грешницы, весь зал вздохнул, грешницы. Кающиеся, батюшка, и детей больше не грешить, не важно, Бог я им сказать всем. Вот, потом детки выступали там, сироты, сиротский дом, концерн «Энерго» помогает им, этот дом содержит. Ну, плясали они там, прыгали, как это попрыгунчики, хорошо. Но я с печалью посмотрел их будущую жизнь, увидел. Мне стало страшно, там хлопает, а нужно плакать. Это же будущие гомосексуалисты эти мальчики. И будущие проститутки эти девочки. Сироты никому не нужны. Я трезво, так духовно посмотрел. Печалью исполнилось мое сердце. Вот это я побывал там, дотер оттуда, да, а скорее там. Вот там дюже тяжко в том театре, действительно. Такая атмосфера тяжелая. Ну, сами знаете, что. Вот так. Вот это такие события. На этой святой седмице недели святых жен мироносец. Слава Богу, что Господь дал. Вот этого Филарета мы проучились, проводили его. А, говорит, это никольский сатана все это сделал. Да, он и дожился, я до чего. Он же мне еще тогда говорил, уезжай, уезжай отсюда, уезжай, не мути нам воду, ты нам колеса брал. Нет, говорит, ты уезжай, бандит, я не поеду от народа своего никуда. Хоть и убьешь меня здесь, я буду здесь с народом. Вот. Так вот, говорит, это Никольское, это же. Ладно, Никольское, так Никольское. Вот так, так что и нас уже и лжепатриархи беснуются, боятся. Никольского, деревеньки нашей простой. Конечно, будут неприятности для владыки, после этого власти будут цеплять. Якце так его святись, патриарха так это самое, оскорбили, побили. Так вот, кто сел, то пожалуй. Дай Бог, чтоб Киев еще дал ему сдачи, хорошо встал. Да из Владимирский. Да если бы наших баб туда пустить, уже давно подбили тот собор Владимирский. Мы, уже все, там бы был порядок. Вот. Но там очень мощные масонские силы за ним стоят в Киеве. Там такая броня стоит. Но придет им и все рассыпется. Действительно, теперь после этого на него наступит отчаяние, нападет, и он повесится. А Черновил подох, этот сатанист, да, фашист. Вздохнули мы все. Слава Богу, не стало этого фашиста неистового. Теперь еще очередь уже за Филаретом стала. Он подох, он повесится. Своей смертью он не умрет. Бог ему уже не может дать своей смерти, чтобы христианский он помер. Только лишь через Иудин грех. И народ кричит, мы ж за тебя 30 лет Богу молились, за каждой службой поминали тебя, а ты ж бес, что ты сотворил, предатель, такой Иуда. Ну, то правда, народ говорит. Вот, народ уж скажет, не обманет никогда. Вот все, как будто бы я рассказал я вам. Сегодняшний воскресный день и хорошее, и плохое. Дай Господи, конечно, чтобы этого плохого никогда не было, чтобы этой колотни не было, чтобы это была радость, спокойствие, чтобы мы в храме не с мертвыми воды с тухлыми яйцами не шли Богу молиться, а с радостью, со свечой пасхальной. Вот чего нам нужно в храмах Божьих. Но уж коли стоит такой вопрос, как еще во времена революции говорил он, кто спасал церковь? Бабы наши русские. И патриарх Тихон с любовью говорит, платочки наши русские спасли церковь от поругания полного, от обновленчества, от всего. Вот. Это ж тот же самый спектакль обновленчества, что коммунисты разыгрывали в русской церкви в революции. Точно сейчас спектакль этот идет с автокефалией на Украине. Точное обновленчество. А по-украински же он не умеет говорить. Уже хоть бы не коптавило, ты не говорил, а то два слова по-русски, полслова по-украински, не поймешь, что он не... Боже мой, кощунство какое, державная ихняя мова. Да говори, как ты уже воспитан на чистом, добром русском языке, да и все, вот, хамы такие, вот. Ты моя земля, геть, быдло, так это быдло, бабы, как дали этому бендеровцу сатанисту с усами, утиравшего всего, что ему и земле, и на... вот так носом, как поросенок, проехал по земле, це твоя земля, вот, то плевался он все время и шел после этой земли, попробовал землю, Мариупольскую, вот так, такие события произошли. Дай, Господи, чтобы этого больше не было никогда, что еще раз повторяю, чтобы мы шли с миром, с пасхальной свечой и просфорой храмы, молиться Богу, получали радость духовную от общения с Богом, с Иламской этой купелью храма Божьей православной, и дай, Господи, чтобы мы с этой радостью уходили и в свою повседневную жизнь, терпеливо неся свой жизненный крест во славу Божию. Сейчас этого Филарета будут мучеником делать за веру в Киеве искусственно. Это будет не верьте этой лжепропаганде. Вот. Сейчас Бог знает, что будет из извращения разных событий. Говорю из того, что видел, из первых уст, что слышал. Вот. Ни слова Бог свидетель я не прибавил абсолютно. Все записано на пленке, и когда нужно будет, все оно обнародуется. Прокрутится, чтобы все знали весь мир о том, как мы хотим этих киевских патриархов, как мы хотим народ автокефалии, как они говорят, народ хочет автокефалии, народ стогнет москалив, народ, народу дай национальную церковь. Наша же нам сдалась твоя национальная церковь. Ложь и обман нашего времени. Вот все, рассказал я. Спасибо. Аж уморился уже. Вы не уморили слушать? Да скажите, если батюшка вы про нас баб рассказывали до вечера, мы бы слушали и забыли и кушать, что такое нужно. Да. Ну, нас со стороны на вас посмотрел я. Молодцы, спасибо, Господи. Как ему-то говорят, я бы так бы не сообразил бы сразу сказать, где язык сразу взялся. А 30 лет мы за тебя, Иуду, молились Богу, лбы били, а ты предатель наш, вот. Он стоит, смотрит так замороженными этими глазами. Ёж колят сейчас уже этими стероидами, анаболиками, он уже безжизненный, бездейственный. Искусственно эту куклу держит, мумию египетскую, да и все. Бог ему судья. Вот, все. Сейчас заканчиваем службу Божию, причащаем святых христовых тайн. Вот. И тогда идем крестным ходом вокруг храма, купель Силамскую. Накладись наш и совершим освящение воды сегодняшний пасхальный воскресный день в храме нашем. Тогда оканчиваем святую службу Божию. На этой седмице неделя расслабленном, что у нас будет? Сегодня вечером, 5 часов вечера, совершим пасхальным чином вечерню. Вот. И мученику-младенцу Гавриилу Белостокскому в Белоруссию от жидов умученному совершим ему празднование завтра памяти. И что там? Вот и пасхальный акафист подпоем у гроба Божия. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть по праву сущим, а грабеющий вот рау. Какие тучи не приходят, а мы без конца поем. Христос воскресе, вот как хорошо. Вот потом, значит, вот на этой неделе завтра в 6 часов утра совершаем утренние молитвы полуношницу. И молебен, акафист живоносному гробу читаем, вот ежедневно сейчас прочитываем его, если можно дома его очень содержать, акафист поэтически прочитывать тоже. Хорошо, у кого есть возможность, свободное время. Вот. И молебен дорогому батюшке, отцу Иоанну Кронштадтскому молимся, воду освящаем и заказные молебны служим завтрашний святой день понедельника. На этой неделе в среду у нас Преполовение Святой Пятидесятницы. Уже приближаемся, церковь напоминает, к празднику Пятидесятницы Святой Троицы. Вот будет первый раз, не будем петь почти пасхальных песнопений. Напоминает церковь, что приходит время, будем расставаться с Пасхой. Будем в этот день, в среду совершаем крестный ход, молебен с водоосвящением, и пчелы освещаются, семьи пчел. Улики освещаются на Преполовение. Четверг на этой неделе празднуем праздник Преполовения и память святаго великомученика Георгия Победоносца. И память святаго, святые мученицы, царица Александра и мученика Анатолия. Совершать торжественно будем службу Божию в нашем храме Божием. Вот после литургии крестный ход, молебен с водоосвящением обязательно в этот день. И окропляются водой святой Георгия и Победоносца огороды, поля, сады, скот весь в этот день. Освящается Георгия Победоносца. Если кто желает, батюшки могут поехать на поля, освятить и урожай будущего. День Георгия Победоносца. Я с местным начальством что-то не побеседовал, чтобы, возможно, что объедем и поля освятим. Вот, водой Георгия Победоносца. Четверг праздник. Преполовение Господня и память апостола и евангелиста Марка. Будущее воскресенье уже как будет называться? Самарянка. Сиди, Самарянка. Ты как будет называться? Фатима. Неделя о Самарянке. Вот так. Будущее воскресенье. Вот Евангелие будем читать о живой воде. О Самарянке, пришедшей на кладезь Иаковля почерпнуть воды и встретивши Спасителя и услышавши живое Его Слово Божие, ведущее в жизнь вечную. Вот. И память святителя равноапостольного Стефана, просветителя народов верских. Будем совершать службу Божию, как и в сегодняшний святой день, после туги молебная пень, крестный ход и молебен с водоосвящением. Память кладезя Иаковля, Самарянки, будущее воскресенье. Вот таковы праздники. Да, и будущее воскресенье, 9 мая, день окончания Великой Отечественной войны. За эту неделю у нас должны на братской могиле поставить большой православный крест. Вот после литургии, после освящения воды, крестным ходом пойдем туда, совершим освящение надгробного креста, специальный чин будет совершаться у памятника воинам погибшим, и там литию за упокойные совершим, а всех воинах жизнь свою за веру Отечество наше, положивших во дни Отечественной войны. Вот день поминовения воинов, будущее воскресенье. Вот по милости Божьей, вот таковы события на предстоящей неделе. В следую пятницу и понедельник дни посланные. Но кто желает, может рыбу кушать во славу Божию. А скоромного ничего не положено кушать. Чтобы и это знали. Все как будто бы рассказал я. Все объяснил я вам. Все понятно вам или нет? Вопросы какие есть? Ну? Да, вроде все же рассказал, да? Или еще что забыл? Напоминайте. Да, хватит тебе там. Так что, знаете, я вам всю правду сказал о событии. Ложь будет, кто вам сейчас говорит, да. Что Филарет мученик, что ничего этого не было. Не веруйте этому всему. Знайте, что народ православный Донбасса, особенно мариупольцы, дали хорошенько знать, не лезь в наши дела святые церковные. Мы сами разберемся, что нам нужно в жизни. Вот. Как молиться, как веровать, какой нам патриарх нужен. Мы сами грамотные разберемся. Без указаний предателей Филаретов и власть имущих. Он же на ихнюю сторону идет, вот, им служит. А они рады стараться, что и удушку имеет больше никого. Но прогремел на весь мир Мариуполь. Кто только не передает, что только не говорят, все сразу Мариуполь. Мариуполь, Мариуполь. Только сохрани, Господи, от неприятностей нашего святителя. Будем молиться о нем, чтобы Господь и здоровье его укрепил. Должен был приехать митрополит Владимир. Но в связи с этими событиями всеми филаретовскими пока отложили на более позднее время визит нашего законного митрополита всей Украины. Вот наш Донбасс православный обязательно владыка побывает и у нас на приходе. Он все хочет побывать, но все никак время не доходит. Вот, едет и нас посетить, и наш там благословить во славу Божию. Все рассказал, все понятно? Вопросы есть? Нет. Что? А что вам нужно? Бог и что вам баба сделает кто? Да Бог и дай. Она уже перепугалась. Да Бог и дай. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Пасхикам Пасхи святым. По милости Божией окончили мы священное пасхальное богослужение воскресного дня в нашем святом храме Божьем. Умолились? Нет. Скажите, батюшка, нам про кино еще рассказывает. Вот так, слава Богу, Господь мирно дал помолиться. А какие будут скорби, будем все вместе, совместно переносить. Благодаря Богу за все славу. Я уже дурные думками богатею, так это я. Мечтаю с сентября месяца воскресную школу для детей, малых, вот. Так и так, думаю, в субботу две группы и в воскресенье заниматься с детьми, уже как строитель нам закончит уже это самое. Строение подготовить так, чтобы детей малых не только, чтобы они в церкви скучали мне молиться, а чтобы и учились. Закон Божий. Они мы русскую литературу и русский язык хочу преподавать, чтобы дети знали Пушкина, чтобы дети знали Лескова, чтобы дети знали других русских наших гонимых, наше время писателей. А вот музыку духовную преподавать, детский хор полагаю, чтобы со временем пели и дети в церкви Божией. Как хорошо, когда детские голоса будут петь херувимскую песнь, а вы будете от умиления слезами. Вот так, такие мои глупые мысли. Будем молиться, чтобы Божье благословение, владыка за двумя руками, вот, чтобы Божье благословение было и на наших начинаниях, и на наших задумках. Книги собираем в библиотеку, покупать не можете, бедный сейчас вы народ. А чтобы вы вот приехали, зашли в библиотеку, взяли книги себе домой, почитали, вот принесли вторую книгу, взяли, вот так, чтобы духовные знания и шли постоянно в народ. Нет, чтобы вы не были невежественной толпой, а чтобы знали, что такое православие, что такое церковь, что такое законность церковная, за что мы стоим, каноничность церковная, то, чего сейчас от нас пока о многих церквах. Мечтаем, думаем, а вы молитесь. Вот, чтобы исполнились добрые желания, нужно молить Божье благословение. Так что к сентябрю, если только зависит от наших строителей, как хочет они, вот воскрес школу будем вот, набирать деток, местных, издержащих, кто хочет, городские, в субботу и воскресенье. Помолились, поучились, покушали, пописали, покахали и поехали домой. Вот так, славу Божию. Все вам рассказал, все, что видел, что слышал, что и думаю, все вам рассказал. Понятно все? Вопросы есть какие? Нет, отпусти нас, батюшка, домой. Значит, целуете крест святой, получаете антидот от божественной литургии, пьете святую воду, на крылечке батюшки вас там окропляет святой водой, и с Богом, кто поедет домой, ангелова хранителя, а Господи, на пути, трудности пути преодолеть.